лезут к нам, потому что свое уничтожили и слопали. Все дело в том, что страны, которые нас приучают считать за цивилизованные, ведущие куда? Свои ресурсы, в том числе и экологические, в основном уже уничтожили. Например, в тех же США своих собственных ресурсов, доступных для освоения, осталось на 10-15 лет. И это осознанно на государственном уровне. По этой причине США с конца 50-х годов в рамках государственной политики предписывают своим производителям жить за счет ресурсов других стран. Это первая причина далеко идущих следствий. Во имя выполнения этой концептуальной установки и разрабатываются различные программы овладения чужими ресурсами. Неудивительно, что острие таких программ в первую очередь направлено против нашей страны. Наша страна, Россия, Советский Союз, значительно позже, чем те, что присвоили себе звание цивилизованные, вступила на индустриальный путь развития. По этой причине, а также в силу традиционно экономных способов жизни подавляющего большинства нашего населения, наша страна в значительной степени сохранила свои природные ресурсы, которые, особенно необходимые для выживания, в настоящее время составляют около 70% от планетарных запасов. Как показывают расчеты экспертов, подключение сырьевых и земельных ресурсов СССР к экономике, например, США, позволяет им просуществовать без снижения своего привычного, совершенно чудовищного уровня потребления вместо 10-15 только на своих ресурсах еще лет 30-35. Надо знать, что Америка в настоящее время потребляет около 45-55% всех ресурсов, находящихся в планетарном обороте, и, соответственно, дает около 60% всех экологически вредных отходов, также в планетарном масштабе. Ведь на свою долю российского пирога претендуют не только США, но и другие столь же, в кавычках, цивилизованные и привыкшие жить за счет своих колоний страны – Англия, Франция, Германия и другие, в кавычках, ведущие. Именно использование нашей страны в качестве колонии и имеется в виду, когда нам говорят о включении России, СССР, в мировую цивилизацию. Что делать дальше, после того, как, в кавычках, ведущими и цивилизованными будут уничтожены наши ресурсы, Америка ни себе, ни тем более другим мировому сообществу предложить не может. Кроме уже ведущихся действий по снижению численности населения Земли в 5-6 раз, до численности примерно в 1 миллиард человек, в течение самого ближайшего времени. Называются даже сроки – 5-10 лет.